А 28 декабря Пальм участвовал в другом литературном вечере в благородном собрании, устроенном в пользу литературного фонда. На этом вечере в центре внимания собравшихся был Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Газета «Голос» сообщала, что все 6 писателей, принявших участие в чтении, удостоились радушной встречи со стороны публики. Салтыков, Григорович и Потехин читали прозу. Плещеев и Вейнберг — стихи. Пальм — сцена из пьесы «Наш друг Неклюжев». Зал был почти полон, незанятыми остались лишь несколько кресел первых рядов. Успех Неклюжева открыл путь на сцену другой пьесе Пальма «Просветители». Эту сумбурную пьесу он перекроил, дал ей новое название «Очертя голову». И теперь ее приняли к постановке Александринский театр в Петербурге и Малый в Москве. Газета «Современность» и «Петербургская газета» сообщали, что на первом спектакле в Александринке 15 февраля 1880 года среди публики обращал на себя внимание редкий петербургский гость Иван Сергеевич Тургенев. Он сидел в первом ряду кресел. Главную роль исполнила артистка Савина. Ей был устроен восторженный прием. И хотя критикам и большинству зрителей пьеса не понравилась, все же автора вызывали несколько раз, и он выходил на сцену. Самые шумные аплодисменты раздались в зале, когда герой пьесы произнес: «Нет такого негодяя, который бы не считал себя, по крайней мере гласно, порядочным человеком. Нет той шайки, которая бы не заявляла о себе, что она порядочное общество». Второе в нынешнем сезоне чтение в пользу литературного фонда происходило в благородном собрании. В воскресенье 30 марта, сообщал «Голос». Занемогший за несколько дней перед тем Тургенев, все-таки полубольной, принял участие в чтении, согласно обещанию, хотя читал слабым голосом. С напряженным вниманием прослушано было чтение рассказа «Малиновая вода» из записок охотника. Но Тургенев скоро принужден был уехать, так как ему сделалось настолько хуже, что прочесть назначенный отрывок из «Дворянского гнезда» он уже не мог. Григорович читал рассказ, Вейнберг — стихи. В самом начале вечера Пальм прочел отрывок из повести «Пропащие годы». «Пропащие годы» были только что напечатаны в «Отечественных записках», где редактором был Салтыков-Щедрин. Герой повести — Николай Кольчужников, молодой петербуржец из дворянской семьи, стремится найти свое место в жизни. Он едет в одну из приволжских губерний. Там хереет забытое и заброшенное имение Кольчужниковых, названное когда-то убежищем. Добравшись туда, он видит полное запустение в старой усадьбе. Видит деревушку, где годами ничего не меняется, если не считать того, что здесь недавно завели кабак. Кольчужников чувствует, что не выдержит долгого пребывания в этой дремучей глуши. Здесь ему тоскливо и пусто. В губернском городе он знакомится с местным журналистом Егором Сенькиным. Это благородный и наивный энтузиаст. Он свои обличения провинциальных дрязг возводил на степень чуть ли не мученичества. Возмущался приспособленчеством провинциальной прессы. «Всякую физиономию подкрашиваем, причесываем да припомаживаем. И выходит она из нашей мастерской совсем не в своем натуральном виде. По части эстетики я мало смыслю, а вот где фальшь, сейчас учухаю». Егор Сенькин уговорил Кольчужникова составить вдвоем редакцию местного листка. Но стоило им тиснуть социально острую статью, как немедленно прибежал в редакцию номинальный редактор листка, который подписывал эту газетку и давал средства на ее издание. Он накинулся на Кольчужникова. «Что вы там в конце приписали? Какая такая голодовка? Мне вменено в обязанность вычеркнуть это слово из нашего лексикона. Ничего подобного у нас, благодаря Богу, нет и быть не должно. Если что и обнаружилось, так это просто недород. Недород, и больше ничего-с. Статья задержана, надо написать другую». В ответ Кольчужников сразу отказался от дальнейшего участия в листке. Отказался и заметил тут же, с какой укоризной смотрит на него Сенькин. «Ну что делать, прощайте, господин Кольчужников. как-нибудь обойдемся и без вас».